Все бурные дни жизни на ярмарке Петр Артамонов словно кипел в огромном каменном котле, полном грохота, рева, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей. Нет, я не хочу, ах, ничего. Что ж ты больно, так смешно, гонишь прочь любовь мою, а любовь моя не дива, так ты возьми всю жизнь мою. Ах, нет, нет, нет, я не хочу, ах, ничего я не хочу, нет, нет, нет, я не хочу, ах, ничего я не хочу, нет, нет. Куда бы ни являлась компания кутящих купцов, везде грохотала музыка, звучали песни, то удалые с бешеной пляской, то заунывные, до слез надрывавшие сердце. Было в них что-то очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной. В знойный будний день на засоренной улице Дремова стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть, старик. Он устало вертит ручку шарманки, а перед ним, задрав голову, девочка лет 12, закрыв глаза, натужно срывающимся голосом поет. Были на самокате, в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми и лакеями медленно вертелся. Оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Из дверей лезли все новые люди и, вступая на вращающийся круг, качались, падали, взмахивая руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то. Летели как в пропасть. 3 недели прожил Петр в кошмаре кутежей. Очнулся он как-то внезапно. увидел себя лежащим на полу на жестком тюфяке. Около него стояли бутылки, тарелка с квашеной капустой. На диване, открыв рот и удивленно подняв брови, разметалась какая-то девица, свесив на пол голую ногу. В голове стоял похмельный гул. Потом вдруг точно из стены вылез, явился Алексей. Подошел, прихрамывая, постукивая палкой. Ну что опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал. Утру и сам совертелся. Человек! Чего изволите? Лимонаду, коньяку и льду. 7 минут. Поднимайся-ка. Барышня. Как черт. Отстань. А ты пойдешь к черту. Ну, брысь, брысь. Не тронь ее. А ничего, ну, позовем, придет. Черти. Где зеркало? Очень даже прекрасная королева. Прощай. Как тебя? Мить, что ли? Ну, вставай, вставай, Петр, сними рубаху, вот вытрись льдом. Как ты меня разыскал? Ты что же это делаешь, а? Пью. Пью, брат. Пей, Кузьма, да не теряй ума. А ты что? А что? Забыл? На тебя жалоба подана. Ты какому-то адвокату морду разбил. Городового в канал столкнул. Ерунда. Что? Не может быть. 3-ю неделю из дому пропал, как сгинул. Да бесчувствий пьешь, безобразничаешь. Почтенных людей излаял, жену ругал Тихона, мальчишку какого-то вспомнил. О семейном в кабаках не кричат. Ты ведь дело конфузишь, на меня тень наводишь. Оденься, жить как в бане разделся. Наталья места себе не находит. Ведь не в земле живем, могут и убить. Завелась во мне какая-то дрянь. Ну что, так ее на люди выносить надо. Что с тобой? Ну какой там еще мальчишка? Илья, все из-за него. Фу ты, вот оно что, значит, Илья. Ну, брат, прости, но только это неразумно. Купечество должно всему пример подавать. На все точки жизни встать, а ты? Вот у меня Мирон учится на инженера, сделай милость. За границу хочет ехать, пожалуйста. Все это в дом, а не из дома. Ты пойми, наше сословие главная сила. Извините, ты морщишься. Иди в барабан. Откуда тут барабан? А, это в бразильском павильоне. Из железа и стекла построен, на сваях, над водой. Умеют люди дело делать. Поспать мне надо. Затвори окно. О, это разумно. Поспи, а я съезжу кое-куда. Домой 3 дня отправимся. Неестественно ты разбух. В этом образе и жене являться нельзя. Проспись как следует. Вечером я заеду. Какая-то дрянь завелась во мне. Эй, кто там? Чего изволите? Чаю завари покрепче, соленого дай и водки. Как-с? Водки и ликеру зеленого принеси. Ну, зеленого, знаешь. Так точно. Шатрёс! Давай. Петр пил горячий крепкий чай, обжигая рот, глотал ликер, морщась, кусал соленые огурцы, наливал водку в мутный граненый стакан, снова пил. На душе было пусто, тоскливо. Возрастало смутное беспокойство, хотелось идти куда-то. За окном незаметно стемнело, в номере зажгли большую керосиновую лампу. И вдруг Артамонов увидел перед собой того человека, который мешал ему жить легко и умело, как живет Алексей, как живут другие бойкие люди. Мешал ему бородатый, несчастно растрепанный, опухший человек с измятым лицом и испуганно выкатившимися глазами, сидевший против него у самовара. Он сидел молча, вцепившись короткими красными пальцами левой руки в мокрую бороду, опираясь щекою на ладонь. Он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял его за что-то. Смотрел и плакал. Из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы, а по краю бороды, около левого глаза, шевелилась муха. Что? Что, сволочь, смотришь? Ревешь? Запутал меня, подлец! А сам плачешь? Самому жалко! Ночь, господин, ну все спят. Зеркальце разбили. Это значит не фасон. Чаруса! Омут естества! Чаруса!